Здравствуйте. Я автор и исполнитель этой книги. Первым делом я хочу извиниться за долгое послесловие, так как хочется рассказать и объяснить очень многое. Во-первых, я даю разрешение на свободное распространение первой части этой книги в интернете. Если найдутся люди, кто распечатает ее в текстовый формат, то тоже разрешаю на свободное распространение в интернете. Категорически запрещаю без моего разрешения печатать в бумажном формате, то есть издание книги. Вторая часть этой книги уже написана и готова. Вообще книга будет состоять из трех частей или двух. Вторая часть будет просто длиннее в два раза. Я рассчитываю книгу на 9 часов чтения. Я задумал целый цикл книг, в которых мой главный герой будет, как вы уже поняли, прокладывать себе дорогу в рай. Если, конечно, найдутся спонсоры или желающие выкупить права на эти книги. Как я уже сказал, эти вопросы я готов обсудить, но заранее предупреждаю, что я очень хорошо разбираюсь в юриспруденции, то есть я юридически подкованный человек. Если есть желающие обсудить денежную помощь в распространении или выкупить права на эти книги, то обращайтесь с этим вопросом на мой e-mail, то есть электронную почту. Beetle 111 juice@gmail.com. Все маленькими буквами. Beetle 111 juice@gmail.com. Также прошу по любым, повторяю, любым другим вопросам, кроме денежных, меня не беспокоить. Я никому ни на какие вопросы отвечать не буду, а буду просто письма сбрасывать в спам. Также меня не интересуют похвалы или наоборот, упреки, поправки, гневные письма, угрозы, оскорбления и прочий троллинг. Для этого есть сайты, где опубликована моя книга. Оставляйте комментарии. Раз в 3 месяца я их буду читать. Это был заранее подготовленный текст. Ну а теперь, как говорится, свободное плавание. Я буду говорить от чистого сердца и от всей души. Конечно, очень многое хочется обсудить и рассказать о том, что я задумал. Но, как говорится, не буду спойлерить. В первую очередь мне хотелось бы объяснить, что книга писалась обычным простым языком специально. То есть я не хотел его писать литературным языком, так как книга рассчитана для обычных людей и писалась простым, понятным языком, который в данный момент используется людьми. Также я по нескольку раз повторяюсь там, для того, чтобы было понятно это людям, которые не знакомы с компьютерными играми. Заранее скажу, что мной собрано огромное количество названий и описаний монстров, не только из компьютерных игр, но сказочных персонажей и мифологических. Так что встречи будут разнообразными у моего главного героя. Например, в следующей части он встретит сказочного персонажа, скажем так, неоднозначного персонажа, который будет очень приятно всем, так сказать, услышать об этом персонаже много нового, о том, как мой главный герой с ним будет взаимодействовать, скажем так. Еще я не вдаюсь в подробности, тоже очень хотелось бы об этом поговорить, что, например, когда мой главный герой путешествовал по полям, то ему встречались, конечно, маленькие монстры, как там описано, что Багги закусывала монстрами-грызунами. Я не стал описывать, то есть мой главный герой постоянно встречает таких на своем пути, но описание этих моментов я просто пропускаю и упускаю из вида ради того, чтобы экономить и ваше, и свое время. Но если вы умеете читать между строк, то естественно поймете, что даже обычное путешествие, в котором не описаны боевки моего главного героя с этими маленькими монстрами, ну и смысл описывать, если он за 2-3 фаербола сносит им жизнь полностью и превращает в кучку золы и пепла. Также в следующей части он будет путешествовать уже по лесу. Там тоже монстров будет немерено. Они просто кишат в этих лесах. Но я упускаю эти моменты. Зачем каждый раз буду описывать, что он там через каждые 200 метров убивает варгов и прочую мерзость, которая обитает в этом лесу. Это все подразумевается, это все должно пониматься вами и читаться между строк, как говорится. Я сильно не вдаюсь в подробности о том, какие уровни, как они набирались, какие достижения добивались, какими путями, перечислениями. Их просто огромное количество у моего главного персонажа, точнее говоря, у главного героя. Также есть достижения и у Багги, но это я все упускаю ради того, чтобы просто не забивать книгу перечислениями цифр и достижений. Как я читал, а точнее говоря, слушал книгу, так там пол книги состояло из перечислений буквально его статов. То есть столько-то у него количество интеллекта, столько количество у него силы, столько количество у него манны, столько количества у него здоровья, и там пол книги буквально состоял, и все это перечислялось и перечислялось на чуть ли не через 2-3 страницы. Это вообще просто кошмар какой-то. Книга пишется современным простым языком для того, чтобы это было понятно людям, которые даже не играли в компьютерные игры. Я повторяюсь, но это самое главное. Также в моей книге будет скрыт огромный смысл, заставляющих людей задуматься не только о своей жизни, но и о том, какие дела творятся вокруг, в каком мире мы живем, что нас окружает, и очень и очень много о чем задуматься, в том числе вспомнить, что такое совесть, честь, отвага, достоинство, да много еще чего. Там будет очень большой смысл скрыт в моих книгах, которые я задумал. Вообще я задумал цикл из 7. Ну, если, конечно, найдутся спонсоры или желающие выкупить права на эту книгу, там уже, возможно, будет что даже больше. Сразу скажу, еще плакать сильно не буду. Просто скажу, что книга писалась с большим, очень большим трудом. Не в плане написания, а в плане именно моральных, качеств. То есть было очень тяжело. Иногда я временами после этого не мог очень долго заснуть, так как мне приходилось буквально переживать вместе с моим главным героем все ужасы и кошмары того мира, в котором он находится. Дальше ему еще предстоит пройти через ад. Там тоже будет много вот чего очень забавного и интересного с моим главным героем. Очень жестко изматывает эта книга. Очень тяжело. Морально очень тяжело писать ее. В плане написания, конечно, это другой уже вопрос. А вот в моральном плане очень тяжело. Задавай мне вопросы какие-то бесполезно. Я ни на какие советы или прочие какие-то вещи не буду вестись. Все буду писать сам, без каких-либо подсказок или направлений в какую-то ту или иную другую сторону. Перенаправить меня будет просто невозможно. Если я встал на какой-то путь, то уже никогда не сворачиваю. Если, конечно, он не ведет в пропасть. Ну, еще много чего хочется рассказать, объяснить о главном моем герое. Много качеств я взял его именно с себя. Так проще пишется. Вообще я задумывал, конечно, другую книгу написать. Но прослушав очень большое количество книг Лит РПГ и Попаданцы, я просто офонарил елки. Ну как такое возможно? Там, если попаданец, то с чемоданами оружия. Если Лит РПГ, то это вообще какой-то смех грех. И всех почему-то несет на описание, я не помню это иностранное слово, на описание одновременно происходящих в разных местах сюжетов. То есть идет описание, например, об одном человеке, книга, точнее говоря, об одном человеке, и тут же рассказывается, что происходит в других местах. И в конечном итоге это все должно переплестись. Меня это вообще бесит и выводит. Как я уже говорил, это вообще... Я вот прочитал одну книгу. Там мужик, случайно попадая в компьютерную игру, и становится вампиром. В конечном результате даже вампиры начинают за ним гоняться. Настолько жесткая и интересная книга. И все у него происходит в единственном, так сказать, действии. То есть описание только действий этого мужика. Вторая же книга, но это полный бред. Которую, такое ощущение, как будто человек, который написал эту книгу, отдал ее своей жене. И она уже написала вторую книгу. Там уже появляется какая-то русалка, какой-то бред полный. Ну, вообще, там полный кошмар. У меня такого не будет. Все будет в основном описываются только факты, действия, последствия и выводы, которые делает из этого мой главный герой. Извиняюсь, конечно, что немного запутался в объяснении. Но надеюсь, вы поняли, что я имел в виду. Прошу прощения за это. Очень эмоциональный момент был. Очень меня это злит. Поэтому я и взялся за написание данной книги. Решил написать хоть нормальную книгу, которая будет понятна и ясна. Она рассчитана на мужчин. Женщинам она вообще, по идее, категорически воспрещается. поскольку дальше там мой главный герой на женщин и с женщинами будет поступать не по-джентльменски. Так что женщинам я не рекомендую прослушивать эту книгу, потому что дальше сюжет будет только лишь закручивать гайки и натягивать их до упора. То есть будет как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Лебединого озера пусть они не ждут. Буду продолжать в том же духе. Все будет жестко. Постоянно в напряжении. Постоянно все на пределе сил. Постоянно работа, работа и работа над собой у главного героя. Большое спасибо за внимание. До свидания.